Джонса он не боялся. Он вошел в его комнату и взял одну из недозволенных газет. Джонс подложил их по числам и очеркнул кое-какие заметки. Его, видно, самого одолевала страсть к сыску. Дигби прочел, что несколько месяцев назад министр внутренней безопасности ответил на запрос о пропавшем документе почти то же самое, что он теперь заявил по поводу недавнего случая. Документ и не думал пропадать. На ходу и конец можно признать, что была допущена небольшая оплошность, но документ не вышел из рук. Тут было названо знаменитое, солидное и всем почитаемое имя, которое Джонс тогда забыл. После такого заявления министра кто решится настаивать, что документ был кем-то сфотографирован? Это означало бы обвинить знаменитую, почитаемую персону не только в неосторожности, но и в прямой измене. Может быть, то, что документ не был заперт на ночь в министерском сейфе, и является упущением. Но высокая персона лично заверила министра, что документ непрерывно находился у него в руках. Он даже спал в эту ночь, положив его себе под подушку. «Таймс» намекала, что было бы любопытно проверить, откуда пошла вся эта клевета. Не старается ли враг своим нашептыванием бросить тень на потомственных правителей нашей страны? Еще 2 или 3 номера газеты, и к этому вопросу больше не возвращались. Старые месячной давности газеты обладали для Дигби странной притягательной силой. Ему медленно приходилось заново усваивать широко известные всем имена. На каждой газетной странице попадалась фамилия какого-нибудь великого человека, о котором он никогда не слышал. Но время от времени он нападал на знакомое имя, знаменитое 20 лет назад. Люди, о которых он читал, также не соответствовали тому, что он о них когда-то знал, как и он сам в своей юности. Те, кому пророчили блестящее будущее, застряли в торговой палате, а человек, которого считали слишком одаренным и горячим, чтобы доверять ему маломальски ответственный пост, стал во главе страны. Дигби еще помнил, как в его присутствии этого человека освистали в суде за то, что он резко высказал правду матку о какой-то неудачной военной операции. А теперь он приучал свою страну восхищаться его любовью резать правду матку. Дигби перевернул страницу, и взгляд его случайно упал на подпись под фотографией. Артур Роу, которого полиция разыскивает как свидетеля по делу. Но Дигби не интересовали преступники. На фотографии был изображен худой, потрепанный, бритый человек. На фотографиях все злодеи похожи друг на друга. Может быть, в этом виновато клише. Пуантилизм в технике газетной фотографии. Ему нужно было так много узнать о прошлом, что не захотелось терять время на преступников. И уж во всяком случае, на отечественных преступников. Треснула половица, и он обернулся. В дверях, растерянно мигая, стоял Джонс. «Добрый вечер, Джонс». «Что вы здесь делаете?» «Читаю газеты». «Но вы же слышали, что сказал доктор». «Тут не тюрьма, Джонс. Разве что для бедного Стоуна. Это образцовый санаторий, и я здесь частный пациент, абсолютно нормальный психически, если не считать потери памяти от взрывной волны». Он почувствовал, что Джонс напряженно его слушает. «А что, разве не так?» «Да, пожалуй, так», — сказал Джонс. «Поэтому нам надо сохранять чувство меры. Я не вижу, почему бы мне, если у меня бессонница, не прогуляться по коридору в вашу комнату, чтобы поболтать с вами и почитать газеты». «Когда вы так ставите вопрос», — сказал Джонс, все выглядит очень просто. А доктор заставляет вас смотреть на это по-другому? Но пациент все равно должен выполнять указания врача. Или переменить врача. Знаете, я решил найти другого врача». «Вы хотите уехать?» В голосе Джонса был страх. «Да, уехать. Прошу вас, не делайте ничего сгоряча. Доктор – замечательный человек. Он столько выстрадал. Это могло его сделать слегка чудаковатым. Но самое лучшее для вас – это остаться здесь, честное слово, самое лучшее. Я уезжаю, Джонс». «Но хотя бы еще месяц», – молил Джонс. «Вы так хорошо поправлялись, пока не появилась эта девица. Хотя бы 1 месяц. Я поговорю с доктором. Он опять разрешит вам газеты. Может, он даже позволит, чтобы приходила она? Дайте мне ему объяснить. Я знаю, как. Он такой ранимый человек. Его очень легко обидеть».